«Арзамас» представляет курс Михаила Одесского и Давида Фельдмана «Остап Бендер. История главного советского плута». Лекция первая. Как появился писатель Ильф и Петров? В 1928 году, с января, московский ежемесячный литературный журнал «30 дней» начал публикацию романа «12 стульев». Имена авторов были мало кому известны, поэтому в каждом номере печаталась аннотация, где сообщалось, что это плутовской роман, авторы которого борются с недостатками советской действительности. И роман этот особенно будет интересен читателям как сатирическое произведение. Так это и печаталось из номера в номер до июля 1928 года. Второй роман Ильфа и Петрова опубликован ровно через 3 года, в 1931 году. К этому времени Илья Ильф и Евгений Петров – всесоюзно знаменитые писатели. Надо сказать, что не только всесоюзно. Роман уже переведен сначала на французский, затем на немецкий, далее по списку. Читатели в восторге. В библиотеках очереди за 2 книгами Ильфа и Петрова. Далее мировая слава, экранизации. В Советском Союзе роман многократно переиздавался. Но есть некоторые детали, о которых обычно умалчивали. В 1948 году на дилогию Ильфа и Петрова был наложен негласный запрет. Книги не изымали из библиотек, как обычно делалось, но более не переиздавали. Только в 1955 году стараниями Константина Симонова роман был вновь переиздан. Затем, в 1961 году, вышло собрание сочинений Ильфа и Петрова. Уже второе. Первое вышло в 1938. Так и шло классики советской литературы, классики сатирики. Характерно, что авторы всех предисловий к романам постоянно акцентировали внимание читателей на, скажем так, безобидности диалоги Ильфа и Петрова. Объясняли, что авторы бичуют недостатки, но если это вполне очевидно, тогда непонятно, зачем каждый раз об этом напоминать. Причина была. Уже в 30-е годы романы стали, можно сказать, цитатником инакомыслящих. И отнюдь не случайно в 48-м году они были запрещены, как я уже сказал ранее, на 7 лет. Такова специфическая судьба этих книг. Теперь вернемся к началу. Уже в 1929 году Ильф и Петров опубликовали свою биографию. Так она и называлась – «Двойная автобиография». Опубликована во Франции, но сведения в ней были какие-то крайне невнятные. Объяснялось, что один соавтор родился в 1903 году, другой постарше. Один учился в гимназии, другой в какой-то технической школе, а затем они встретились в Москве, хотя оба одесситы, и оттуда началось их соавторство. Эту автобиографию двойную постоянно повторяли литературоведы, от канона отступать не полагалось. Реальная же биография Ильфа и Петрова оставалась, можно сказать, в тени. История дилогии изложена в предисловии к записным книжкам Ильфа. Если верить Петрову, дело было так. Оба друга работали в газете московских железнодорожников «Гудок», и однажды старший брат Петрова, Валентин Катаев, сказал, что он решил создать мастерскую советского приключенческого романа и приглашает Ильфа и младшего брата, взявшего псевдоним Петров, стать его, как принято говорить, литературными неграми. То есть ремесленниками, которые по заданной сюжетной канве пишут книги, а мэтр, как Дюма-отец, рукой мастера проходится по написанному, ну а гонорары, естественно, на троих. Ильф и Петров, если верить их рассказам, взялись за работу, а когда была готова первая часть, они показали ее Катаеву, но тот ответил, что его участие более не нужно, сами справятся. Писатели много работали, работали старательно, торопились, и вот триумф, совершенно неожиданный, как они утверждали. Вот так сложился, можно сказать, перекресток биографии. Валентин Катаев, его младший брат Евгений Катаев, взявший псевдоним Петров, и Илья Ильф, Ильф тоже псевдоним, Ильи Файнзильберга. Вот такая красивая история, которая при ближайшем рассмотрении вовсе не кажется правдоподобной. Ну, начнем сначала. Ильф родился в 1897 году в Российской империи, в еврейской семье, и, соответственно, давать христианские имена тогда было не принято. Не все понятно и с Евгением Петровым. Ну да, он взял псевдоним, образованный от отчества Евгений Петрович. Но его дата рождения указывалась в справочных изданиях как-то странно. 1903 год. Месяц непонятен. В какой конкретно день – неясно. Так это и переходило из издания в издание. Что здесь интересно? Обычно указывалась точная дата. Дальше особенно интересно. На Одесском кладбище сохранилась могила матери Евгения Петрова, где указан год смерти. И если верить этому году, то получается, что Евгений Петров родился после смерти матери. По версии, предложенной одесскими краеведами, Евгений Петров спутал день своего рождения с днем крещения. Но это маловероятно. Более того, известны документы Евгения Катаева-гимназиста, где дата рождения указана правильно. Стало быть, он довольно долго помнил, когда родился, а потом вдруг забыл. Вот такая загадка биографическая, которая была разгадана достаточно поздно. Евгений Петров действительно родился в Одессе, затем учился в Одесской гимназии. Закончить ее не успел, по той простой причине, что гимназия перестала работать. В Одессе за годы Гражданской войны многократно менялась политическая ситуация. Сначала она была городом Российской империи, потом Российская империя распалась. Попеременно в городе были австрийские, немецкие, французские оккупационные власти, украинские, потому как Одесса стала территорией Украины. В общем, все как-то туманно. Существенно, что тайна даты рождения Евгения Петрова связана с конкретной политической ситуацией. И она соотносится с биографией его старшего брата. Валентин Катаев – ровесник Ильфа. Родился в семье преподавателя, надворного советника. Мать его вскоре умерла. С детства был увлечен литературой, мечтал стать писателем. Гимназическим занятиям времени практически не уделял. Стал второгодником. И когда ему исполнилось 18 лет, перед ним был выбор. Сидеть за партами с 16-летними, что, конечно, было неприятно, или уйти на войну. Как раз тогда продолжалась Первая мировая война. Валентин Катаев поступил вольноопределяющимся в артиллерийский дивизион, затем служил. Вероятно, солдатская служба, достаточно тяжелая в ту пору, ему надоело, и он воспользовался правом поступления в военное училище. Не стал ждать, когда можно будет стать офицером-артиллеристом, и поступил в училище пехотное. Дело в том, что потери русской армии Первой мировой войны, особенно среди офицерского состава, были колоссальны. По устаревшему боевому уставу офицеры, включая командира, должны были идти в атаку впереди боевых порядков своих подразделений. В 1916 году офицерские погоны надели вчерашние студенты, гимназисты и так далее. Катаев не случайно поступил вольноопределяющимся именно в артиллерию. Воевать он не стремился. Офицерские погоны – первый этап к социальной реализации. Прапорщик Катаев был отправлен на фронт, вскоре был ранен, награжден, но, выйдя из госпиталя, обнаружил, что уже нет ни Российской империи, ни даже самого государства – Россия прежнего. Одесса оказалась на территории Украины, воевать смысла уже не имело, большевики заключили мир с немцами. И Катаев занялся литературой. В 1919 году он был призван в Деникинскую армию, служил на бронепоезде. В 1920 году, в самом начале, Катаев заболел тифом и оказался в госпитале. Как раз в это время город заняли красные. Едва выйдя из госпиталя, Валентин Катаев был арестован и оказался в тюрьме Одесской чрезвычайной комиссии. Обвинение – участие в антисоветском заговоре. Перспектива – расстрел. Теперь о Петрове. Арестованы были оба брата Катаевых – Валентин и Евгений. У Евгения выбор был невелик. Гражданская война завершалась, Формально красный террор был отменен, и спасти от расстрела могло, как тогда говорили, малолетство. Евгений Катаев уменьшил свой возраст. На первом же допросе заявил, что родился в 1903 году. Не достигших 18 лет тогда, как правило, не расстреливали. Полгода братья Катаевы ждали приговора в одесской тюрьме. От смерти они спаслись чудом. Выручил давний знакомый, художник Яков Бельский. Он стал чекистом и посредством длительной сложной интриги сумел вызволить из ЧК брата Катаева и своего друга Валентина. Много лет спустя эта история стала более или менее известной. Сам заговор был признан фальсификацией, но это опять-таки много лет спустя. А в 1920 году ситуация была сложна. Валентин Катаев прекрасно понимал, что он, бывший офицер, деникинец, остается в поле зрения ВЧК, и арест возможен в любой момент. Поэтому он вынужден был искать советскую службу, и тут ему повезло. В Одессу приехал Владимир Нарбут, поэт, акмеист в прошлом, который стал довольно солидным администратором. Он занимался организацией советской печати в Одессе. Его заступничество спасло Валентина Катаева. Что до младшего Катаева, Евгения, то ему предстояло начинать свою трудовую биографию, но начинать ее с ареста он, понятное дело, не хотел. Поэтому достаточно сложный путь проделал. Согласно документам, работал в студенческой артели, затем поступил корреспондентом в Одесское бюро Украинского отделения Российского телеграфного агентства, знаменитого «Роста», и стал корреспондентом. Но ситуация для него была напряженной. Нарбута перевели в Харьков, вслед за ним уехал и Катаев. Младший подал заявление в уголовный розыск одесский и был принят на должность агента второго класса. Это нечто среднее между сержантами и офицерами. Так началась его другая биография. Именно о работе в уголовном розыске он и сообщал во всех анкетах. Все выглядело естественно. Бывший корреспондент стал сыщиком, затем, поработав в уголовном розыске, переехал в Москву, где стал писателем. На самом деле все было не так красиво и отнюдь непросто. Евгений Катаев действительно был отличным сыщиком. Это признавали все его начальники. Блестящим агентуристом, очень сильным оперативником. Но в 1921 году началась новая экономическая политика. Была разрешена отчасти свобода торговли. Банды постепенно распадались, крестьяне возвращались на землю. И Евгений Катаев занялся должностными преступлениями, казнократством, взяточничеством и так далее. Он считался к тому времени лучшим сыщиком Одесской губернии. Но конфликт был неизбежен, потому что среди тех, кого он арестовывал по должности, были, разумеется, коммунисты. За них, естественно, заступались вышестоящие начальники. Конфликт разрастался. В итоге Евгений Катаев был вынужден бежать из Одессы, как некогда бежал его брат. Он уволился из Одесского уголовного розыска, разумеется, с отличной характеристикой, и приехал в Москву к брату. Брат, разумеется, хотел пристроить младшего к литературе. Валентин Катаев к тому времени стал уже известным журналистом и даже прозаиком. Младший брат надеялся найти службу в Московском уголовном розыске, но поскольку он не перевелся в Москву, а уволился, ему пришлось бы заново проходить проверку. Поэтому Евгений Катаев принял предложение брата сразу и начал свою уже журналистскую деятельность. Разумеется, литературный дар у него был, тут все удачно совпало. Он работал в журналах, потом был призван в армию. Вернулся в Москву и поступил на работу в газету «Гудок». О газете «Гудок» стоит сказать отдельно. Это была захудалая ведомственная газета. Тираж ее практически не продавался. Но Народный комиссариат путей сообщения одно время возглавлял Дзержинский, которого, конечно, интересовала популярность ведомственной газеты. Попытки сменить редакторов ни к чему не приводили. Но тут в Москву приехал Нарбут. Он уже был высокопоставленным чиновником партийным И Дзержинскому был многим обязан, потому что именно Дзержинский избавил дворянина Нарбута от многих неприятностей. Нарбут в Москве, можно сказать, создал два концерна. В газету «Гудок» он пригласил своего давнего приятеля Василия Регинина, тот тоже занимался организацией советской прессы в Одессе. И стараниями Нарбута и Регинина у «Гудка» появилось полтора десятка, а затем и больше литературных приложений, журналов. Начался выпуск популярных изданий, это был «НЭП». Гонорары в газете поднялись. В «Гудок» приходили очень талантливые писатели. Олеша, Булгаков тоже работали в «Гудке», потому что там хорошо платили. Вот в «Гудок» пришел и Евгений Петров. Дальше все опять и закономерно, и случайно. Стараниями Николая Ивановича Бухарина менялась немного литературная политика. И одним из лозунгов было создание советских приключенческих романов. Советских идеологически, а по сюжету приключенческих, чтоб читали. Еще раз подчеркну, это была новая экономическая политика, и деятельность издательской организации оценивалась по прибыли. Требовалось привлечь именно талантливых писателей. И приключенческие романы одно время стали трендом. Разумеется, никакой случайности в том, что роман был опубликован, не было. Нарбут к тому времени создал издательство «Земля и фабрика». Оно уже прогорело к приходу Нарбута, но он круто изменил политику. Издательство «Земля и фабрика» практически слились с концерном «Гудок» и, конечно, журналом «30 дней», где главным был опять же Нарбут, хотя реально организационной работой во многом занимался Регинин. Так начиналось, продолжалось практически триумфально. Издательство «Земля и фабрика» стало очень доходным, а журнал «30 дней» — одним из самых популярных. Что касается Ильи Ильфа и его домосковской биографии, то он ни в какой технической школе не учился. И, конечно, имя получил другое. Его имя, записанное в соответствующих документах, Иехиль Лейб бен Арье. Ну, для русского уха это трудно выговариваться. Или его звали с детства отец, Арье Файнзильберг, был бухгалтером в одном из банков. У него было четверо сыновей, так что бухгалтерского жалования едва-едва хватало. Братья Файнзильберги пошли учиться в казенное еврейское училище, то есть содержавшееся на деньги еврейской общины. Там обучали ремеслам слесаря, токаря, чертежника и так далее. Два брата старших ильфовских там отучились, но позже стали художниками. Получил специальность станочника Иехиль Лейб Файнзильберг. Когда выдавали советские документы, он русифицировал свое имя. Илья Файнзильберг окончил училище и поступил на завод. На войну он не попал. Во-первых, зрение. Во-вторых, туберкулез, который, правда, на время стих, но был признан негодным к военной службе. По версии, выдвинутой его друзьями, он успел послужить в Красной армии. К сожалению, это непроверяемо. Можно обратиться к прозе самого Ильфа, но, опять-таки, это интерпретации. Существенно, что он как работал, так и оставался работать на заводе братьев Анатра. Но в Одессе власть постоянно менялась. Вслед за чиновниками Временного правительства пришли администраторы Украинской Народной Республики, затем пришли представители гетмана Скоропадского, затем, опять-таки, украинские националисты под предводительством Петлюры, затем деникинцы, затем вместе с ними союзники, затем красные. Большевистские администраторы еще не владели навыками организации продовольственного снабжения. Продолжалась политика так называемой продовольственной разверстки, то есть изъятия у крестьян продовольствия. Естественно, крестьяне снижали площади запаханных земель. В Одессе был голод. Население буквально вымирало, так что Илье Ильфу пришлось сразу же искать новую работу. Ему повезло, он устроился в одно из одесских учреждений, где использовал навыки, которые получил от отца, стал бухгалтером. Литература увлекала его уже тогда. Он, естественно, состоял в литературном объединении, которое организовал Катаев. Потом Катаев уехал, объединение литературное распалось. 23-му году стало понятно, что нужно менять жизнь. Тем более, что к этому времени Ильф влюбился. Его будущая жена Мария Тарасенко, художница, мечтала о переезде в Москву. В Москву отправился также Ильф. Там жил уже добившийся популярности давний друг Валентин Катаев, который немедленно привел Ильфа в газету «Гудок», и тот был принят на должность обработчика писем рабочих железнодорожников. Вскоре Ильф тоже начал писать фельетоны, и все бы, возможно, так и продолжалось, но опять вмешался Валентин Катаев. Хочу опять подчеркнуть, Ильф не сообщал никогда о том, что он кадровый рабочий. По единственной причине. Завод «Анатра» ремонтировал автомобили и аэропланы для всех. И для Украинской Народной Республики, и для Скоропадского, и для Денихина. Казалось бы, такая удача. Биография началась так, как мечтали бы многие советские писатели. Рабочий, пролетарий, от станка. Но вот как раз об этом говорить бы и не стоило. Конечно, если бы Ильф остался рабочим, как многие другие его товарищи по заводу «Анатра», такая подробность биографии не играла бы никакой роли. А вот для советского писателя работа на Скоропадского, Деникина, Петлюру – это, конечно, большой минус. Так что Ильфу пришлось выдумать про техническую школу и в дальнейшем следовать этой версии. Разумеется, с Евгением Петровым он познакомился не в Москве. Они были знакомы еще с Одессы. Младший Катаев присутствовал на литературных вечерах, которые организовывал его старший брат, и помогал. Он знал всех друзей старшего брата, поэтому было бы смешно предполагать, что не познакомился он только со своим будущим ближайшим другом и соавтором. Но у обоих были достаточно веские причины, чтобы не рассказывать своей одесской биографии. Вот почему во всех автобиографических текстах местом начала литературной биографии обоих стала Москва. В следующей лекции о том, почему роман об Остапе Бендере – это политический заказ, и как мошенник-рецидивист смог стать героем советского романа.